Красотою наполним мир свой, сознание свое. Пусть войдет красота в каждую мысль, чувство, поступок и слово. Пусть даже одежда будет красива. Довольно обывательского вкуса во всем. Все надо переродить красотою. Через красоту войдет свет и станет светлее вокруг. Прежнее в сознании будет противодействовать, ведь даже подвижники прошлых времен красотою себя не окружали, и быт их не был ей озарен. Мир новый без красоты не построить. Новая красотой озарится, но прежде всего надо ее утвердить в своем собственном сознании. Пусть отныне царствует в нем красота, и пусть дар ваш ведущему вас будет состоять в принесении красоты.